В науке ценность причинных определений обусловлена их ролью в доказательстве. Собственная задача определения в том и состоит, что оно дает причинное, необходимое объяснение, и притом объяснение, касающееся сущности. Соответственно, с этим по Аристотелю имеются доказательные определения. В них сущность, предмет непосредственного созерцания, доставляет уму предмет для рассуждения. Для этого в этой сущности различают часть, не подлежащую доказательству, а также часть, доказуемую. В первой части находится основание для бытия второй. Наше искание, выразительно говорит Аристотель, направлено на материю, почему она образует нечто определенное. Например, почему данный материал образует дом? Потому что в нем находится суть бытия для дома. Таким образом, отыскивается причина для материи, и эта форма, в силу которой материя есть нечто определенное, а форма — это сущность. Аристотель, «Метафизика», книга 7, глава 17, 1041, Б5-9. Кроме доказательного определения, Аристотель различает еще один вид определения. Поставим, например, вопрос, что такое квадратура. Ответ гласит, квадратура есть построение равносторонней прямоугольной фигуры, равновеликой, неравносторонней. В ответе этом высказано определение. Особенность его в том, что в нем нет указания на причину самой равновеликости. Согласно Аристотелю, такое определение есть не доказательство, оно дает лишь заключение доказательства. Аристотель о душе, книга 2, глава 2, 413а, 13 и следующие. Такое определение, по наблюдению Аристотеля, встречается редко, и Аристотель считает это недостатком большинства существующих определений. Ведь определение, говорит он, должно вскрыть не только то, что есть, как это делается в большинстве определений, но определение должно заключать в себе и обнаруживать причину там же. В проблеме доказательства Аристотель различает знание достоверное и лишь вероятное, правдоподобное. Началом доказательства не может быть по Аристотелю ни неправдоподобное, ни даже правдоподобное знание, и умозаключение должно быть построено из необходимых посылок. Началом, читаем в аналитике, не является правдоподобное или неправдоподобное, но первичное, принадлежащее к тому роду, о котором ведется доказательство. Аналитика 2, книга 1, глава 6, 74б. Две мысли характерны для аристотелевской теории доказательства. Первая состоит в утверждении, что исходные начала доказательства сущности, природа которых недоступна доказательству. Вторая в утверждении, что доказательство все же способно получать из сущностей свойства, вытекающие из их природы. Достигается это посредством деления. Для этого необходимо брать все, относящееся к существу, вещи, и делением все расположить по порядку, постулируя первичное и ничего не оставляя без внимания. И это приписываемое необходимо содержит определение, если все включается в деление и ничего не упускается. Аналитика 2. Книга 2, глава 5, 91б, 28 и следующие. Ценность в глазах Аристотеля этого способа получения свойств и сущностей представится еще больше, если учесть, что сущности, познание которых имеет в виду Аристотель, в большинстве не простые, а сложные. Знание о таких сущностях дано в суждениях, которые указывают отношение материи к форме. Именно этот метод применяется в доказательстве. Последнее есть умозаключение, в котором из сущности с необходимостью получаются истинные свойства. Свойства эти следуют из сущности, но не порождают ее как таковую. Научное умозаключение исходит как из начальных и непосредственных, из максимально очевидных истин. Заключение зависит от них как от своей причины, а его применение адекватно его предмету. Задача доказательства — привести к усмотрению, что некоторое свойство принадлежит предмету или что некий предикат принадлежит субъекту. Возможные виды силлогизмов не исчерпываются его научной формой. «Всякое доказательство, — говорит Аристотель, — есть некоторого рода силлогизм, но не всякий силлогизм — доказательство». Аристотель. Аналитика 1. Перевод Фохта. Москва. 1952 год. Книга 1. Глава 4. 25b-29. И он выделяет в классе силлогизмов риторические и диалектические силлогизмы, вполне корректные по логической связи между посылками и заключениями, но начало их — только вероятные положения, принятые на веру. А в топике, смотрите топика, книга 9, глава 11, 171b8, Аристотель указывает, как виды умозаключений силлогизмы софистические и эвристические. В этих силлогизмах, которые по сути есть лишь разновидности предшествующих, более обнажен всего лишь вероятный характер положений, на которых они основываются. Силлогизм, лишенный того, что делает его доказательным, не способен дать знание о необходимой причинной связи. Для такого знания в известном смысле лучше, если причинная связь интерпретирована в понятиях содержания. Например, смертность принадлежит человеку. Аристотель часто дает именно такую интерпретацию. Но еще важнее для него интерпретация причинной связи как включение. Это или включение частного в общее, или вида в род посредством выделения видового различия, или единичного экземпляра в класс. И в посылках, и в заключении речь идет о свойствах всеобщего, универсального. И в каждом случае иной оказывается только степень всеобщности. Аристотель неоднократно и настойчиво разъясняет, что не может быть доказательства о единичном как таковом, о чувственно воспринимаемом как таковом, о приходящем как таковом. Доказательство возможно только о всеобщем или хотя бы постоянном. Если бы общего не было, то не было бы и никакого доказательства. Аналитика 2, книга 1, глава 11, 77а. А в метафизике, книга 7, глава 15, 1039б, 34, следующее, читаем. Ясно, что для чувственных вещей неопределение, ни доказательства быть не может. И далее. Уничтожающиеся вещи перестают быть известными людям, обладающим знанием, когда выйдут из области чувственного восприятия. Ни определение, ни доказательство по отношению к этим вещам существовать уже не будет. Там же. Яркая особенность теории познания Аристотеля в том, что для него задачей науки может быть только достоверное, общее и необходимое знание. Научное знание Аристотель четко отличает от предположения и от мнения. Предмет науки и наука отличаются от предполагаемого и от мнения, ибо наука есть общая и основывается на необходимых положениях. Необходимо же то, что не может быть иначе. Некоторые предметы истинны и существуют, но могут быть и иными. Ясно поэтому, что о них нет науки. Аналитика 2, книга 1, глава 33, 88-б. Поэтому и знание о причине есть знание об общем. Во всех доказательствах, выясняющих принадлежность некоторого свойства, некоторой сущности, причина всеобщая. Она есть часть содержания более обширного всеобщего и вместе с тем содержит в себе менее широкое всеобщее, или же часть этого всеобщего, коллективную, либо единичную. Исследование причинного отношения Аристотель считает основной задачей научного знания. Рассмотрение причины, почему есть данная вещь, есть главное в знании. Аналитика 2, книга 1, глава 14, 79а. Для Аристотеля знать, что есть данная вещь, и знать причину того, что она есть, — это одно и то же. Аналитика 2, книга 2, глава 8, 93а. Именно потому, что силлогизм первой фигуры больше, чем силлогизмы других видов, способен обосновывать знание причинных отношений, Аристотель считал первую фигуру наиболее ценным видом умозаключения. «Среди фигур силлогизма, — писал он, — первая является наиболее подходящей для приобретения научного знания, ибо по ней ведут доказательства и математические науки, как арифметика, геометрия, оптика, и я сказал бы все науки, рассматривающие причины, почему что-нибудь есть, ибо силлогизм о том, почему что-нибудь есть, получается или во всех, или во многих случаях, или больше всего, именно по этой фигуре. Там же 79а. Это понятие о причине делает ясной роль среднего термина в умозаключении и доказательстве. Средний термин есть также понятие, общее двум понятиям, отношения которых рассматриваются в силлогизме и доказательстве. Вместе с тем средний термин выступает в доказательном рассуждении как причина. Причина того, почему нечто есть не это или это, а некоторая сущность вообще, или почему нечто есть не вообще, но что-то из того, что присуще само по себе или случайно, причина всего этого представляет собой средний термин. Аристотель, Аналитика 2, книга 2, глава 2, 90а, 9 и следующие. Особенно ясно выступает свойство среднего термина «быть причиной» в достоверных доказательных умозаключениях. Во всех таких умозаключениях достоверность их — не только достоверность какой-то причины, а именно истинной причины. Очень характерно для Аристотеля, что единичные предметы, термины которых выступают в умозаключении доказательства, рассматриваются сами по себе все же как универсальные. «Ни одна посылка, — говорит Аристотель, — не берется так, чтобы она относилась только к тому числу, которое ты знаешь, или только к той прямолинейной фигуре, которую ты знаешь, но она относится ко всякому числу или прямолинейной фигуре. Там же книга 1, глава 1, 71b3 и следующие. Даже если для непосредственного созерцания фигура единична, то сама по себе она универсальна. В соответствии с этим, в математическом доказательстве причина или основание есть понятие, посредствующее между другими понятиями. Оно подчинено одному из них и подчиняет себе другое. В анализируемых Аристотелем примерах построение треугольника, вписанного в полукруг и опирающегося основанием на его диаметр, а также доказательство, что вписанный в полукруг угол равен прямому углу, Аристотель совмещает, собственно, математическую разработку доказательства с логическим анализом отношения его понятий. Он рассматривает математические отношения математических объектов как логические отношения классификации и включения понятий, образующих систему подчинения по объему. В таких доказательствах то, что представляется единичным, рассматривается как вид рода или как часть вида. Другими словами, математическое доказательство по Аристотелю выясняет системную связь и зависимость понятий по объему и есть не что иное, как некий род их классификации. Это понимание доказательства преодолевало важный пробел теории познания Платона. У Аристотеля методом науки становится доказательство. Изображенный Платоном процесс деления обретает недостававшее ему посредствующее звено. Впервые теперь деление получает основание. Нет необходимости, как раньше, постулировать каждый из его шагов. Доказательство, как метод науки, шире платоновского деления. Диаэрезиса. Легко усмотреть, что деление по родам составляет только незначительную часть изложенного нами метода. При делении то, что должно быть доказано, постулируется, но при этом всегда что-нибудь выводится из более общих понятий. Первая аналитика, книга 1, глава 31, 46а-31 и следующие. О невозможности получить заключение и определение посредством деления говорит также 5 глава 2 книги 2 аналитики. Однако Аристотель вводит в учение о применимости доказательства важное ограничение. Обусловлено оно его убеждением в том, что общность может существовать только между подчиненными одно другому понятиями. Каждая отдельная наука имеет свой особый высший род, но переход от одного рода к другому невозможен. Между понятиями, образующими координацию, нет и не может быть общего. Нельзя, следовательно, утверждает Аристотель, вести доказательства так, чтобы из одного рода переходить в другой. Нельзя геометрическое положение доказать при помощи арифметики. Аналитика 2, книга 1, глава 7. Арифметическое доказательство всегда имеет дело с тем родом, относительно которого ведется это доказательство, там же. Вообще нельзя доказать посредством одной науки положение другой, за исключением тех случаев, когда науки так относятся друг к другу, что одна подчинена другой, каково, например, отношение оптики к геометрии и гармонии к арифметике. Там же.